то был молодой человек с обнаженной грудью. Его мускулистая спина была ровной, как ствол крепкого дерева, а его статную фигуру окружила несказанно мощная и яростная аура. Неважно было то, как сильно поток воды бился о его мускулы, он не сгибался даже на сантиметр. Оглушительное рычание потока воды становилось все громче и громче, разносясь по всей местности, которая раскинулась на мили во все стороны. В этот момент юноша вдруг слегка приподнял свою правую руку. Вслед за его движением водопад прекратил свой бешеный поток и, вместо своего привычного маршрута, против всех законов физики резко взмыл к небесах. В процессе поток этот принял форму водяного меча, отсвечивающего всеми цветами радуги под воздействием солнечных лучей. Завораживающее зрелище. Вперед! Вслед за этим отчетливым криком гигантский водяной меч со свистом хлынул на гору. Каменное творение природы тут же раскололось с оглушительным громом. Расплескался и сам водяной меч, вновь возвращаясь к потоку воды, несущейся вниз со склона. Медленно испустив выдох, молодой человек встал и обернулся. Это был никто иной, как Ячень. Губы его тут же украсила еле заметная улыбка. Прошло вот уже несколько дней с тех пор, как он вернулся в небесную школу, и все это время юноша провел здесь, под фонтаном, тренируясь и развивая себя. И вот, спустя какое-то время, ему таки удалось добиться достижения. Он был уверен в том, что преобразить поток воды в гигантский меч ему не удастся, ведь такое было под силу как минимум воину сходящегося царства Юань, ибо только у воинов такого уровня развития было необходимое для такого приема количество энергии чжэнь. В итоге, ему все-таки удалось добиться этого результата, и все это полноценно не достигнув истинного мотива меча. Вскоре улыбка исчезла с его лица. Юноша протяжно вздохнул. «Осилить мотив меча оказывается еще сложнее, чем я думал. Если мне не подвернется удачный случай и подходящий момент, то я могу надолго застрять в своем нынешнем положении. Как же мне, черт возьми, добраться до этого истинного мотива меча?» Ячень практически ощутил существование мотива меча. Ему казалось, словно это был самый настоящий, ценный меч, который бережно уложили в комнате, и Еченю оставалось лишь приподнять тонкую занавеску, разделявшую их. Открой он занавеску и забери меч, он мог бы использовать его как свой собственный. Однако каждый раз, как только он подходил к этой занавеске, ему начинало казаться, что он теряется в собственных фантазиях, что ему на самом деле никогда не удастся приоткрыть ее. Иногда ему казалось, что все это лишь иллюзия, и он так и не подобрался максимально близко к мотиву меча, но такие мысли он старался мгновенно отгонять от себя. Все эти события могли оказаться лишь иллюзией, но ведь иллюзии не сопровождаются последствиями в реальной жизни. Но Ячень не расстраивался, ибо понимал, что мотив меча так просто не познать. В нужный момент он сам предстанет перед его взором. В конце концов, его тренировка, не учитывая мотив меча, прошла успешно. За прошедшие несколько дней Ячень не только стабилизировал свою силу царства поздней сгущающейся реальности, но также переварил весь тот опыт, который он получил за все недавнее время. Этот опыт он направил на повышение собственного качества сражения и продуктивности. Искусство владения мечом скрытого облака, тиранический кулак, шаги тени журавля, во всех трех видах искусств он достиг прорыва. Отныне он мог использовать эти приемы для более гладкой, ничем не скованной атаки. На данный момент Ячень был в состоянии сражаться с Шипотянем, который овладел двумя мощными видами боевых искусств без очищающего сердца, на равных. Не было сомнений в том, что это был явный шаг вперед. Как-никак, Шипотянь был признан воином уровня юного мастера. Сражение на равных с ним означало, что такого уровня достиг и сам Ячень. Иными словами, Ячень практически достиг пика уровней, вырываясь вперед всего молодого поколения. А если учесть еще и очищающего сердце, то победить его смогли бы только юный мастер Северный Снег, юный мастер Дуаньму и быстрый меч Северный Снег Линьцы. Но Ячень, конечно же, не хотел слишком часто прибегать к силе очищающего сердца, ведь истинную ценность и важность имела лишь твоя собственная сила. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 137. Глава 137. Мэн Чун и его очередное поражение. «Старший брат Ячень, мы и не знали, что ты здесь». В то время, как Ячень был оккупирован собственными мыслями, недалеко от него показались три воспитанницы. Оживленные, красивые, им было лет по 14. Завидев, что Ячень разгуливал с обнаженной грудью, они тут же отвернулись, щеки их загорелись румянцем. Ячень улыбнулся с привкусом горечи. В его мире полуобнаженный мужчина не считался чем-то выбивающимся из нормы, однако в этом мире все было по-другому. Его кольцо запаса засверкало, и в его руках появился весьма приличный наряд. Надевая на себя вещи, дабы скрыть наготу, Ячень спросил у девушек: «Ищите землю для тренировки развития?» «Ага». «Старший брат Е, ты принимал здесь душ?» — спросила самая привлекательная их трех, луноликая красавица, которая оказалась единственной, кто не обернулся сразу же. Впрочем, это было лишь потому, что вид ей закрыли две ее спутницы. «Я тренировал здесь свой уровень развития. Если вы желаете занять это место, то оно ваше». Ячень подпрыгнул ввысь и вскоре исчез без следа. «Ха, говорила же вам, что брат Ячень очень даже милый, а вы мне не верили. Ха-ха, у него отличное тело, да и сам он очень талантлив». «Сестры, а почему брат Ячень сбежал?» «Каждые три дня посещать дворец парящего облака уже вошло в привычку у Ячня. На самом деле, он ходил туда даже не ради миссии, а дабы почитать свежие новости о том, что происходило в нации ветра, которые можно было обнаружить в списке миссий. Это было лучше, чем жить в незнании и изолированности». Проходя мимо нефритовой стены расстановки сил, Ячень украдкой взглянул на нее. Его имя по-прежнему было первым в третьей линии. Имена в первой и второй линии принадлежали 24 центральным воспитанникам. Само собой, в их числе мог оказаться и Ячень, если бы он только захотел, и уровень его позволил бы оказаться по крайней мере в четверке лучших. Однако об этом он пока не думал, да и не мог еще сказать наверняка, был ли у него шанс против Чжумэй, которая была известна как меч секретного аромата, не используя при этом очищающего сердце. «Все это бессмысленно, если я не могу стать лучшим из числа центральных воспитанников», — покачав головой, Ячень вошел во дворец. «Гляди, старший брат Мэн Чун вернулся. Слышала, что в этот раз он принял черную трехзвездочную миссию. Видимо, он с ней уже справился. Мэн Чун явно стал сильнее, по сравнению с тем, каким он был на соревнованиях. Мне интересно, а сейчас он сильнее, чем брат Ячень?» Внутренние воспитанники, окружавшие Мэн Чуна, сразу же заговорили, как только он появился поблизости. Сам же юноша, по всей видимости, не осознавал, что в данный момент является предметом всеобщих обсуждений, поэтому преспокойно обратился к Ячню, который стоял перед входом во дворец. «Нам с тобой предстоит определить победителя на площади боевых искусств. Надеюсь, ты научился чему-нибудь с тех пор?» «Как пожелаешь», — обернулся и ответил ему Ячень. Ячень не был из числа тех, кто бросал вызов другим, однако соглашался сразу, как только кто-либо бросал вызов ему. Если бы он вдруг захотел отказаться, то ему пришлось бы найти тому вескую причину, а иначе, начни все отклонять вызовы, воспитанники перестали бы сражаться между собой, и нефритовая стена потеряла бы свой смысл. Как только Ячень подтвердил свое согласие, окружающие их внутренние воспитанники тут же разразились восторженностью. Брат Мэн Чун вновь вызвал Ячня на поединок. «Вот это новости. Иди, передай всем остальным». С момента последней их битвы прошло около месяца. Они оба поднакопили опыта, поэтому нам стоит ожидать превосходной битвы. Похоже на то, что Мэн Чун не собирается пополнять ряды центральных воспитанников до тех пор, пока не одолеет Ячня. Новость о предстоящем сражении буквально за секунды разнеслась по всей небесной школе, заставляя всех ее воспитанников ринуться на площадь боевых искусств. Совсем уже скоро площадь была переполнена более чем 1000 воспитанниками, большинство из которых на данный момент не были обременены никакими миссиями, но среди них затесались также и внешние воспитанники. Пожаловали даже несколько центральных воспитанников. Их целью было своими глазами посмотреть на то, какого уровня достигли Ячень и Мэн Чун. Они оба в медленном темпе взошли на расположенную в центре платформу. «Прошел уже месяц с того момента, когда я последний раз видел тебя. Позволю сказать, что если ты не добился грандиозных успехов за это время, то, боюсь, ты проиграешь». Мэн Чун казался спокойнее, чем раньше. Походило на то, что в своем теле он копил всю свою мощную ауру для сражения. Ячень одарил Мэн Чуна изучающим взглядом, после чего встряхнул головой и сказал: «Не поспоришь, ты действительно улучшил свои способности, однако разница между мной и тобой становится все более и более очевидной. Это мы проверим позже», — с неприязнью усмехнулся Мэн Чун, «но ты уж точно захочешь вернуть эти слова назад». Внезапный острый порыв ветра приподнял волосы и подол одежды Еченя. «Чего же ты ждешь?» — вызывающе заявил он. «Клац!» — послышался лязг металла. Мэн Чун вынул свой меч из ножен. Оружие, со свистом прорезая им воздух, полоснуло в сторону Еченя с молниеносной скоростью. Парящий кровавый свет. Мэн Чун кинулся на Еченя и крепко, обеими руками схватился за черную рукоять своего оружия. Из-за непреодолимой скорости казалось, что его руки растворились в воздухе, оставляя только кроваво-алые потоки света, которые то и дело проносились друг перед другом, покрывая собой всю платформу. Они умело заблокировали Еченю все выходы, окутали его, не давая ему шанса уйти от этой атаки. Ему оставалось лишь встречать атаку в лоб. Вау, вот это да, поразительно. Как брат Ечень с этим справится? Ну, думаю, ему придется сражаться собственной силой, верно? Если бы только брат Мэн Чун в предыдущей их битве сражался в таком темпе, то он определенно смог бы удержать свою позицию первого среди лучших внутренних воспитанников. Впрочем, он может вернуть себе свою позицию прямо сейчас, одолев брата Е. Но ведь это не так легко, не так ли? Брат Е был в Изумрудной долине и повидался со столькими могущественными и сильными людьми. Да как ему не набраться опыта после такого? Многим этим молодым людям не было известно о том, что Ечень привез с собой из Изумрудной долины победу над Чен Цзюнем и Ши Потянем. Известно об этом было лишь некоторым центральным воспитанникам, да и то совсем немного. Однако еще денек-два, и новость эта разлетится повсюду, и будет сложно представить, какой большой сенсацией она окажется. А в этом момент, когда потоки алого света, наконец, достигли своего пика, Ечень сделал свой ход. Шух, никто не мог отчетливо разглядеть тот момент, когда Ечень обнажил свой меч, они лишь ощутили, как тонюсенькая нить энергии меча пронеслась через воздух. К этому моменту Ечень уже пронесся мимо потока кроваво-алого света и предстал прямо перед Мэн Чуном. Цынь, паф, продолговатый меч Мэн Чуна выскочил из его рук и чудесным образом воткнулся в каменный столб в углу площади и, собственно, в нем и застрял. В следующий момент кусочек одежды в области ребер Мэн Чуна разорвался на части. Порез этот был ювелирной работы, словно сделан руками мастера-ножницами. «Твои навыки владения мечом весьма неплохи», — сказал Ечень, пряча меч обратно в ножны, «но я уже стою на уровне выше, поэтому ты мне больше не соперник. Он был слишком силен. У меня не было и шанса отбиться. Сейчас я не могу сражаться с ним на равных. Раньше я бы этого не признал, но теперь придется это сделать, ибо это случилось, он победил». Мэн Чун был обескуражен таким исходом. На какое-то мгновение он замер на месте. Ошеломлены были также все та, кто наблюдал за сражением. Глаза их поползли на лбы, а сами они один за другим разинули рты в исступленном изумлении. Гробовая тишина валилась на площадь. В тот момент, когда присутствующие, наконец, осознали, что только что произошло, Ечень уже покинул место битвы. Черт, что я только что увидел. Брат Ечень сделал брата Мэн Чуна одним приемом. Одним приемом. Насколько же он силен, раз уже смог такое провернуть, невероятно. Между ними такая огромная разница в силе. Теперь уж точно никто среди внутренних воспитанников не сможет занять место брата Еченя. Мое тело не имеет, стоит мне подумать об этом. Сам брат Мэн Чун мог одолеть всех из десятки лучших воспитанников одним ударом, а теперь с ним этот же трюк проделал брат Ечень. В пучине этих разговоров центральные воспитанники не переставали переглядываться. Так и пролетело время, незаметно и мирно, словно поток воды. А там и 20 дней прошло, и настал август. За все это время Ечень не прекращал культивировать свой уровень развития. Количество энергии Чжэнь в его теле постепенно двигалось к пику царства поздней сгущающейся реальности, приближая Еченя к уровню Луханьшаня. Что же до его навыков владения мечом, то сам Ечень понятия не имел о том, на какой стадии он находился. Кто знает, быть может, эта тайна открылась бы ему только в сражении с воспитанников уровня юного мастера. А в это время в нации ветра произошло нечто более важное, чем достижение юноши. В школе боевых искусств Лилового Солнца, одной из пятерки лучших, обнаружили шпиона. Шпион этот существовал под прикрытием внутреннего старшины школы Лилового Солнца, а на самом же деле являлся элитным воином армии призрачного мастера. Все бы ничего, да вот только в этой школе он скрывался целых 15 лет. Совсем недавно он без особых на то причин предал школу Лилового Солнца, убил одного внутреннего старшину и три внешних. Эти новости потрясли всю пятерку наций ветра. Ячень не посвящали в подробности, но всем центральным главам пятерки лучших институтов должны были быть известны все мельчайшие детали. Вести о шпионе, ко всему прочему, встали на пути у плана атаки крепости горы призрачного мертвеца 8 августа. Он прознал о грядущем нападении и втихую отправил информацию горе призрачного мертвеца. За этим гадким делом его застал другой старшина, и после этого между ними мгновенно завязался бой. Позже еще три старшины подоспели на помощь, однако этот шпион был слишком силен. В конечном итоге, все четверо погибли за невероятно короткое время, а сам негодяй как можно быстрее бежал из школы. В главной комнате переговоров облачной школы боевых искусств на небе, в этот момент целая группа внутренних старшин что-то рьяно обсуждала. «Лидер, небесно-сказочный древний край вот-вот откроется в октябре, поэтому нам необходимо прийти к согласию относительно того, кого мы отправим туда. Это необходимо нам для того, чтобы мы, избранные воспитанники, смогли заранее подготовиться к поездке», — сказал четвертый старшина. Лосинли взглянул на присутствующих старшин и обратился к ним. «У вас есть какие-либо идеи? Небесно-сказочный древний край открывается лишь раз в 10 лет, поэтому эта возможность имеет большую ценность», — решил поделиться своими мыслями главный старшина. «После испытаний практически 10% воинов молодого поколения прорывается к сходящемуся царству Юань, поэтому мы должны отправить только самых лучших наших воспитанников. Так как мы являемся институтом 9 ранга, то послать можем лишь 4 человека. Я считаю, что Чжумэ и Лоханьшань непременно должны туда отправиться, как и Сюйцзин. А кто же будет 4-м воспитанником? Думаю, Ячень подойдет», — предложил 4-й старшина. Главный старшина в ответ на эти слова кивнул, ибо думал он о том же самом. Но, по-видимому, несколько внутренних старшин не были солидарны с ними в этом вопросе. Ячень, безусловно, талантлив, и ему удалось осилить полушаг к мотиву меча, но его уровень не так высок, как у вами же упомянутой троицы. Мы не сможем объяснить другим, чем мы руководствовались, когда посылали его в небесно-сказочный древний край. Так и есть. Этот край считается историческим местом, и каждое фиксированное количество учеников, которых мы имеем возможность туда отправить, очень ценно для нас. Мы не можем позволить себе пустить такой шанс на ветер, поэтому мы должны отправить тех, у кого действительно есть шанс вырваться в сходящееся царство Юань. Думаю, третий лучший центральный воспитанник, Тао Сяофэн, очень хороший вариант. Цзин Янь, занимающий 4-е место, тоже неплох. Главный старшина безэмоционально наблюдал за всем этим, после чего решил внести свою лепту. Как Тао Сяофэн, так и Цзин Янь оба талантливы, но они и на шаг не близки к тому, чтобы быть столь же удивительными, как и Ячень. Если они и прорвутся в сходящееся царство Юань, то впоследствии смогут стать лишь элитой, но, поверьте, убить врага уровнем выше им будет не под силу. Ячень же уже максимально близко подобрался к мотиву меча, что означает, что, будь у него достаточно времени, он сможет овладеть истинным мотивом меча. В таком случае, понимаете ли вы, какой уровень ему будет под силу достичь, как только он вырвется в сходящееся царство Юань? Это старшины, которые несколькими мгновениями ранее противились выбору главного старшины, не имели более весомых аргументов. Тогда Лосинли решил озвучить свое решение. Небесно-сказочный древний край есть безграничная пустыня в самом сердце 9 наций, и находится она в сотнях тысяч миль от облачной школы боевых искусств на небе. У нас нет времени для поражений, поэтому следующие воспитанники должны отправиться в путь через полмесяца. Чжумэй, Лоханьшань, Сюйцзин и Ячень. Эти слова заставили главного старшину и 4-го старшину обменяться взглядами. У каждого из них на губах сияла довольная ухмылка. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 138. Осилив мотив меча, в главной комнате переговоров Изумрудного дворца боевых искусств, Чжуан Цинсянь, даже если бы очень сильно захотел, не смог бы скрыть свое задумчивое выражение лица. Восседая на главном месте, спустя некоторое время он сказал: «Старшина Лань, вы имеете в виду, что нам нет необходимости посылать наших лучших воспитанников?» Старшина Лань являлся главным старшиной Изумрудного дворца боевых искусств. Ему уже стукнуло 80 лет. Старик не отличался выделяющимися способностями, но, тем не менее, являлся столь необходимой дворцу опорой. Стоит, правда, заметить, что с годами старик стал придерживаться все более консервативных взглядов относительно многих вещей. Что касалось небесно-сказочного древнего края, то он был в числе оппозиционеров. Лидер, к этому моменту мы уже прочно укрепили позицию Изумрудного дворца как гиганта наций ветров, поэтому нам вовсе не обязательно идти на такой риск. Смертность, в конце концов, в этом регионе очень высока. 30 лет тому назад в этот край отправили 645 воспитанников ото всех 9 наций, но из этого числа назад живыми вернулись лишь 440. 20 лет тому назад из 630 воинов выжили всего 411 молодых воинов. 10 лет назад из 660 воспитанников выбрались уже 370. Цифры говорят сами за себя, и с каждым годом они становятся все хуже. Боюсь, на этот раз число погибших дойдет до половины. Оглашенные старшиной Ланем цифры заставили замолчать тех, кто уже стоял на старте и был готов начать переубеждать старика. Именно так, смертность там очень высока. Если мы пошлем туда наших лучших воспитанников, то должны быть готовы к тому, что половина из них, возможно, либо совсем не вернутся, либо вернутся инвалидами. И такой исход был бы фатальной потерей для Изумрудного дворца. Но тут со своего места подорвался старшина, придерживающийся совершенно противоположных взглядов. Лидер, а также старшина Лань, вы не можете просто так спустить все на тормоза. Мы не можем трусливо прятаться за столь нелепыми аргументами. Если я не ошибаюсь, то оставшиеся 4 лучших институтов намереваются поступить именно таким образом, отправить самых лучших. Как только они покажут себя, то сразу же смогут заработать опыт и развить свои навыки и знания. Возможно даже такое, что они вырвутся в сходящееся царство Юань. В таком случае все преимущества воспитанников нашей школы обернутся в прах и потеряют свою значимость. Старшина Лю прав. Пришло время показать нашим детям, что есть настоящая кровь. Если такое будет возможно, то я бы желал послать в небесно-сказочный древний край своего племянника. Небесно-сказочный древний край открывает свои двери раз в десятилетие, и мы не можем упустить такую возможность. В сходящееся царство Юань прорвались 10% от общего числа выживших, а это значит, что из 300 воинами этого царства смогут стать лишь 30 воспитанников. Второй старшина, тот, что сидел близ старшины Лань, не смог остаться в стороне. Лидер, думаю, мы можем пойти на компромисс. Наш дворец боевых искусств представляет из себя институт боевых искусств 7-го ранга, что позволяет нам отправить в небесный сказочный древний край 8 наших выдающихся воспитанников. Мы можем выбрать 4 наших самых лучших юных воина, а также 4 тех, чей уровень так или иначе ниже. Таким образом, в проигрышной позиции мы не останемся. Чжуан Цинсянь с мнением второго был солидарен. Они доминировали среди всех лучших институтов, поэтому им вовсе не обязательно было подвергать риску всех своих талантливейших учеников. Наиболее выигрышный план состоял как раз-таки в том, чтобы послать несколько воинов во имя развития и нескольких во имя безопасности. «Кого же мы, по вашему мнению, должны отправить?» – спросил Чжуан Цинсянь. Второй старшина, взглянув на старшину Ланя, не заставил ждать своего ответа. Чжуан Фэй, лучший воспитанник, непременно должен отправиться туда. Он уже достиг раннего сходящегося царства Юань, соответственно, ему под силу даже воины полусходящегося царства Юань. В его присутствии все наши воспитанники будут в безопасности, да и сам он сможет послужить неплохим устрашающим компонентом. Если меня не подводит память и мои знания, то наибольшим количеством воинов молодого поколения, прорвавшихся на уровень сходящего царства Юань, обладает нация Рудра. Белая таинственная нация и нация небесного змея, каждая имеет по 3 таких. Все остальные нации, как и наша нация ветра, могут похвастаться лишь одним или двумя такими воинами молодого поколения. Мы обязаны обеспечить всех наших воспитанников, ступивших на землю небесно-сказочного древнего края, максимальной безопасностью на пределе всех наших возможностей». Эти слова, в конце концов, заставили старшину Ланя одобрительно закивать головой. Видимо, он был согласен со вторым. «Люсю и Синыц, Зисю и Янь также должны быть в числе представителей нашего дворца. Они подают большие надежды и, вполне вероятно, смогут прорваться к сходящемуся царству Юань. Что же до Ши Потеня, то он еще не оклемался, поэтому ему придется остаться в долине. Вместо него мы можем отправить Лю Сюань, пятого в числе лучших центральных воспитанников. Оставшихся четверых можно выбрать из числа центральных воспитанников, которые оказались вне десятки лучших. Отлично, поступим именно так, как говорит нам второй старшина. Смысла в продолжении дискуссии более нет, заключил Чжуан Цинсянь, который выглядел весьма удовлетворенным результатами. В главной комнате переговоров Северной Снежной Школы Боевых Искусств Сюэ Ужинь спрятал руки за спину и сказал: «Мы больше не будем тратить время на это, все эти 8 воспитанников должны являться нашими самыми лучшими. Я не имею желания провести в ожидании еще 10 лет». Сюэ Ужинь, как и его навыки меча, всегда отличался решительностью, и никто уже не мог изменить его мнение, если тот принял решение. С этими словами все остальные покинули комнату переговоров с горькими улыбками на лицах, а с их уходом спустя недолгое время вошли 8 юных воспитанников. Первыми 3 из них оказались юноша в длинном, белом наряде, который выглядел чарующе добрым, Лин Ци быстрый меч, а также Юй-Юэ. Лидер уважительно поприветствовала мужчину троица. «Отлично», — промолвил Сюэ Ужинь, кивая головой, «ничего особенного, но я вызвал вас сюда, чтобы поделиться с вами всем, что вам необходимо знать о небесно-сказочном древнем крае и на что вас следует обратить особое внимание. Лидер, до меня доходила информация о том, что этот древний край невидим. Это правда?» – спросил добрый на вид молодой парень. До момента своего открытия он располагается сразу в нескольких пространственных измерениях, поэтому, да, он, естественно, невидим, его не почувствовать даже духовной силой. В этот раз вы войдете в него, но должны помнить о том, что не должны позволять себе зайти слишком далеко. Ваша главная цель состоит в стабильном улучшении вашей собственной силы. Вам ни за что нельзя превращаться в алчных, жадных воинов. Затем, вам необходимо зарубить себе на носу то, что не стоит видеть врага в каждом встречном. Знайте, что даже самый невинный может стать грешником, стоит только ценной вещи оказаться в его руках. Как только завладеете тем, что особо привлекает других, убейте этих других на месте или же уступите им находку, дабы не делать из себя врага публики. В противном случае, вы можете не только лишиться своей жизни, но и вовлечь в это своих собратьев. Небесно-сказочный древний край был богат ценностями, такими, как, например, легендарное, могущественное оружие, магические лекарства, а также секретные книги о боевых искусствах. Секрет процветания и совершенствования 5 лучших институтов боевых искусств заключался в том, что каждые 10 лет они посылали кучку своих воспитанников в земли этого края. Ценные записи и манускрипты, оказавшись в руках лидеров и старшин каждого из 5 лучших институтов боевых искусств, раскрывались с еще большей и удивительной силой. Само собой, после этого воинам присуждали определенное количество камней души, ценность которых соизмерялась с ценностями, добытых ими ценными вещами. Ячень в своем собственном дворике устроился под ревом в позе лотоса. Он был бесконечно спокоен. Деревом, под которым он укрылся от всего, оказалось бледное таинственное дерево, которое было весьма распространено по всей территории гор Ветра. Листья на таких деревьях начинали опадать еще в июле и продолжали сие дело до середины сентября, когда даже самое легкое дуновение ветра срывало по 2, а то и 3 листочка с их веток. Спустя несколько часов на волосы и плечи Еченя упали десятки пожухлых листьев. Снаружи послышались приближающиеся шаги. На слух казалось, что тот, от кого они исходили, был все еще далеко, но, тем не менее, все приближался и приближался. «Ячень дома, прошу». «Ячень дома», Ячень не ответил. Тогда гость со скрипом отворил дверь и вошел. Вошедшим оказался один из прислуживающих воспитанников. Все прислуживающие воспитанники однажды были внутренними воспитанника, но, согласно правилам, все те внутренние воспитанники, кому не удалось вырваться в сходящееся царство Юань к 22 годам, определялись в прислуживающие отделения. Впоследствии они становились либо воинами, либо исполнительными служащими. Однако право на то, чтобы войти в число центральных воспитанников у них никто не отнимал, от них требовался лишь прорыв в сходящееся царство Юань, что и являлось для них самым важным в их жизни. Прислуживающему воспитаннику, который сейчас в дверях во дворе Еченя, на вид было около 25, находился этот молодой мужчина на уровне царства поздней сгущающейся реальности. Он, по сравнению со многими внутренними воспитанниками, был силен, очень даже силен. Он был едва ли не страшнее самой десятки лучших внутренних воспитанников. Вскоре ему удалось отыскать Еченя под деревом, и он слегка нахмурился. Когда воин развивал свою силу и себя подобным образом, беспокоить его было запрещено. Если только кто-то вдруг прервет воина в решающий момент культивации, то воин вполне может захотеть убить помешавшего ему. Улыбка, символизирующая безысходность, украсила лицо гостя. Он так и простоял в стороне, без единого звука ожидая Еченя. Шух! Вспышка ветра вдруг пронеслась в воздухе, вздымая в него десятки листьев. Ечень открыл глаза. Взгляд его был острым и ослепительным. Прислуживающий воспитанник собирался было уже сказать что-то, как вдруг увидел то, что повергло его в шок. Он увидел, что Ечень пронесся своим резким взглядом через воздушное пространство перед ним, и в ту же секунду все листья, поневоле оказавшиеся в воздухе, были рассечены сначала надвое, а потом и вовсе на 4 кусочка, и так до тех пор, пока они вовсе не исчезли. Мотив меча. Легендарный мотив меча. Пораженный, гость все никак не мог перестать восклицать про себя. Да, он был самым обычным прислуживающим воспитанником, однако кое-что ему все-таки было известно об этом явлении. Неважно, пришла ли эта информация из древних книжек или же передавалась из уст в уста, но говорили, что те воины, которым поддался мотив меча, могли ранить врага невидимыми существами и субстанциями, как, например, еле различимые потоки ветра. Воздух в руках таких людей становился смертельным оружием, позволяя воину убить своих врагов и остаться при этом незамеченным. Что-то вроде того, как Ечень только что осуществил невинную расправу над листьями одним лишь своим взглядом. Что? Ечень поднялся со своего места, стряхнул с плеч упавшие на него листья и спросил пожаловавшего к нему гостя. «Лидер вызывал тебя», — вежливо ответил прислуживающий воспитанник. «Отведи меня», сейчас в его взгляде не читалось никаких эмоций. За последние дни его нужда и неукротимое желание овладеть мотивом меча пошли на спад. В эти же последние дни он каждый раз, закончив свою ежедневную культивацию, усаживался под дерево и медитировал с целью очищения разума и уходя от временного отдаления от окружающей его реальности и себя самого. Кто знает, возможно, его в последнее время нетребовательное душевное состояние помогло ему, наконец-таки, осилить истинный мотив меча, которым столь страстно желали овладеть все мастера меча. На данный момент качественно подскочили как его уровень развития, так и его сила души. О том, какого же уровня он только что достиг, ему ничего не было известно. Конечно, гость казался очень скромным. Уважение к внутренним или центральным воспитанникам не было нигде прописано или предусмотрено, поэтому он не обязан был проявлять ни восторг, ни уважение. Однако, увидев Еченя, он ничего не мог с собой поделать. В этом мире уважения удостаивались все могущественные люди, и даже гении не кичились своим положением и в достаточной степени проявляли свое почтение тем могущественным людям высшего уровня, которые попадались на их пути. Все знали, что беспечное неуважение могло привести к опасному исходу. Сопровождаемый прислуживающим, Ечень прошел в комнату переговоров. Там его, наряду с несколькими старшинами, ожидали Чжумэй, Ло Ханьшань и Сюйцзин. Главное место было занято лидером школы, Ло Синли. Лидер, сложил Ечень ладони в знак уважения и поприветствовал старшины. Ло Синли кивнул ему в ответ. «Завтра вы все отправитесь в небесно-сказочный древний край, но перед этим я хочу, чтобы вы знали, то, что вы встретите в само краю, его внутреннее содержание может быть очень запутано и непредсказуемо. Вы можете наткнуться на дворец, расположенный в самой горе, подводную могилу или же родник ценностей под землей. Существует несколько способов проникновения в эти места. Порой входом может послужить дерево, а иногда вам придется потрудиться и отодвинуть гигантский камень. Может случиться и так, что вам придется прыгать с горы, чтобы проникнуть в определенное пространство. В общем, в этом краю может произойти что угодно, поэтому будьте настороже и сохраняйте спокойствие в любой ситуации, не паникуйте, непременно. С этими словами четверка кивнула в унисон, тогда Лосинли продолжил. В небесно-сказочном древнем краю погребено бесконечное множество различных ценностей, а также секретных записей и манускриптов. За любую ценную находку, с которой вы вернетесь обратно, школа вознаградит вас соответствующим найденной ценности количеством камней и душ. Например, за секретный манускрипт смертного царства высшего ранга вам будет положено 50 камней и душ низшего ранга, за манускрипт земного царства низшего ранга – 3000 камней. Манускрипты земного царства среднего ранга представляют собой особую редкость, их нелегко отыскать даже в древнем краю, но, в случае обнаружения вами такого, вас вознаградят 30 тысячами камней душ среднего ранга. Теперь вы должны иметь хоть какое-то представление о наградах. Вы можете изучать то, что описано в найденных вами записях и манускриптах даже после того, как передадите их школе, однако вам запрещено обучать им кого-либо другого. Вы все поняли? Да. Ячень, несомненно, был до глубины души поражен ценностью редких находок и щедростью школы, но при этом он прекрасно понимал, что древний край – не место для игр. Воспитанники всех 9 наций вскоре нахлынут туда со всех сторон, а это значит, что смертей и убийств было не избежать, особенно тем, кому удастся обнаружить ценности. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 139. Глава 139. Вызволитель грома. Знойная древняя пустыня. Группа людей отправилась в путь на следующий же день. На этот раз сопровождающая команда была особенно велика в своем количестве. Она включала в себя 10 внутренних старшин и 50 внешних старшин. Все они расположились на 8 хищниках ветра. Спустя 3 дня группа покинула границы нации ветра. За пределами нации ветра опасность может поджидать нас на каждом углу. Будьте осторожны. Главный старшина с помощью энергии Чжэнь удостоверился, что все услышали его звучный голос. Да, как никто другой, всю суть этих слов осознавали те, кто уже бывал в южной местности Чжо. Хищники ветра были удивительными созданиями, сильными и могущественными. Каждый из 8 зверей на своей спине тащил без малого 8 человек, но вес этот для них был ничтожным, ибо они умудрялись при этом сохранять свою сверхзвуковую скорость. Но, как бы там ни было, у всех живых существ существовал порог усталости, поэтому главный старшина время от времени находил место, чтобы группа могла передохнуть 2-3 дня и восстановить силы. Сверкающие молнии заблестели со всех сторон, в то время как режущие слух раскаты грома с грохотом тарабанили по небесам, но хищник ветра и тут не подвел, ибо птицы смогли удержать свое равновесие. Чего уж там, это летающие демонические звери 5-го уровня, они могли выстоять при любых погодных условиях. Ло Ханьшань поднял свой взгляд в высоту, на небо, после чего с ухмылкой на лице сказал: «Слышал я, что над нашим миром существуют 3 небесные оболочки, первая из которых носит название «Удивительное небо», в ней содержится 4 природных элемента, а именно, молнии, огонь, вода и ветер. Его внутреннее пространство необычайно жестоко, и любой воин ниже уровня достигающего астрала царства был бы стерт в этом месте в порошок. Второй слой называется «Несусветная пустошь», и в нем не смог бы выжить даже сам воин достигающего астрала царства. Последний слой носит название «Над небесами», и там любой человек, за исключением воинов царства жизни и смерти, может мгновенно встретить свою смерть, и даже от души его в результате не останется и следа. Удивительное небо, несусветная пустошь, над небесами. Старшая сестра, обратился Ячень к Сюй Цзин, твое искусство 3 золотых царств было создано на основе 3 небесных оболочек, не так ли? Как можно сравнивать искусство 3 золотых царств и небесные оболочек? Без тени эмоций в голосе ответила Сюй Цзин. Мое искусство еще слишком далеко от того, чтобы их можно было сравнивать. Вдруг, откуда ни возьмись, сопровождаясь оглушительным шипящим звуком, молния готова была вот-вот рубануть в сторону Ячня и всех рядом с ним стоящих, однако главный старшина предотвратил столкновение, погасив молнию. Вам не о чем переживать, ибо, пока мы не достигли слоя удивительного неба, эти молнии не могут причинять нам никакого вреда», — убедил молодежь главный старшина. «Да уж, континент истинного духа безусловно интересен, в нем все еще так много того, с чем я еще никогда не сталкивался», — про себя воскликнул Ячень. «В том мире, откуда он пришел, практически каждый мог стать замертво пасть от удара молнии, а ведь они даже не обладали всей той мощью, которую в себе таили молнии в континенте истинного духа. При этом его мир, конечно же, едва ли содержал в себе естественную энергию Юань, а этот мир был полон ей. Да чего там, два этих мира явно находились на разных уровнях. На глазах Еченя главный старшина только что собственными руками погасил молнию, и это оказало на Еченя серьезный поражающий эффект. С исчезновением густых подушек из туч, и на землю обрушился дождь. К счастью, хищники ветра летели над тучами, поэтому группа небесной школы на этот раз осталась сухой. Через некоторое время они ощутили перед собой неистовавший воздух. С самой вершины неба несся видный, огромный, но при этом размытый серый порыв ветра. В самом его нутре сверкающие, неугомонные и неуловимые, извивающиеся молнии и потоки электричества окружали человеческую фигуру. Воин, достигающего астрала царства. Сменим маршрут. Эмоции на лице главного старшины вдруг резко изменились. С этими словами он заставил зверя развернуться прямо на месте. Кажется, он просто не смел двигаться в том направлении, откуда исходил порыв ветра. Но он вдруг рассеялся, а змеи молнии в нем потухли, и вот уже человек предстал прямо перед группой. Мужчина средних лет и среднестатистического роста, кожа его была бледна, как снег, и поверх нее он был облачен в черные одежды. В волосах его то и дело игриво резвились вспышки молнии. От него исходило давление, которое смогли ощутить абсолютно все представители небесной школы, и оно не позволяло им противиться. «Кто вы? Прошу прощения за беспокойство», — вступил в беседу с мужчиной побледневший главный старшина. Он сложил ладони вместе и поприветствовал его. «Я, главный старшина облачной школы боевых искусств на небе, одной из школ боевых искусств нации ветра». «Облачная школа боевых искусств на небе», — расхохотался мужчина и продолжил. «Так вы от Сянь Юнцзы? Ах, да ведь это школа старика. Он и я, мы давние друзья. Можете звать меня Вызволителем Грома». «Вызволитель Грома, какое внушительное имя», — подумал Ячень. Все напряженные мышцы на лице главного старшины вдруг расслабились. «Ах, господин Вызволитель Грома, наслышано вас со слов великого старшины еще с тех времен, когда я был молод. Поговаривали, что ваша великая небесная молния однажды сотрясла весь южный регион Чжо». Вызволитель Грома закатил глаза и ответил: «Ох уж этот Сянь Юнцзы, старый пень, всегда преувеличивает. 10 лет назад я был никем. В те времена культ зловещей девятки правил миров, и мне не оставалось ничего, кроме как бежать сломя голову. Ах, кстати, вы направляетесь к знойной древней пустыне, эти молодые люди с вами весьма неплохи, вам следует уделить внимание их развитию». Ячень и все остальные избранные считались лучшими воспитанниками небесной школы. Они ничуть не уступали воспитанникам других лучших институтов, не учитывая, конечно, изумрудный дворец. И вызволитель молнии разглядел в них потенциал при первом же взгляде. «Спасибо вам, господин. Мы действительно движемся к знойной древней пустыне. Небесно-сказочный древний край открывается всего-навсего раз в 10 лет, поэтому это очень ценная возможность», — поведал главный старшина, который уже был седым стариком, в то время как вызволитель грома выглядел лет эдак на 50, однако в разговоре их возраст словно не имел значения, ведь пред вызволителем грома старик, казалось, представал в роли младшего. «Отлично, тогда я продолжу очищать свою энергию Чжень, а вам следует продолжать свой путь», — сказал внезапно повстречавшейся группе мужчина, взмахнул рукавом и превратился в волну из молний, в эту же секунду взмывших в небо, на высоту десятков тысяч метров от земли. Ему даже удалось прорваться сквозь потоки воздуха, разрывая их на части. Верхний слой тут же разразился режущим слух шипением и мелкими взрывами. Взглянув сквозь растерзанную дыру, можно было увидеть ослепительные и рычащие молнии, и такая картина моментально бы окатила ужасом любого. «Вперед!» — главный старшина глубоко вдохнул и после приказал хищнику ветра продолжить движение вперед. Старик заговорил снова спустя какое-то время возобновленного полета. «Вам могло показаться, что вызволителю грома лет 50, но в действительности он уже превысил столетний порог. Причина такому явлению очень проста. Как только воин восходит в достигающее астрала царство и не переживает впоследствии каких-либо катастроф, то он или она смогут прожить до 200-летнего возраста, именно поэтому чаще всего они выглядят в два раза моложе, чем то есть на самом деле. А так ли сложно воинам высших уровней прорваться на еще более высшие, вызволителю грома уже за сотню лет, а он все еще не прошел на следующий уровень, как всегда не мог удержаться от вопроса любопытный Ячень. Бесконечное количество воинов живет на континенте истинного духа, и 90% этих воинов застряли в сходящемся царстве Юань, большая часть же не входящих в это число 10% застряла в царстве достигающем астрала. Такие цифры говорят за себя, наглядно демонстрируя, что вырваться на высший уровень очень и очень тяжело. Время от времени, конечно же, в каждом поколении проявляет себя тот или иной гений. Для таких прорыв на высший уровень сродни ходьбе или дыханию, столь же легок и невозмутим процесс. Приведу в пример таинственную королеву, которой единственной первой за 100 лет удалось вырваться в царство жизни и смерти. Она была одной из самых ярких и великолепных гениев своего времени. Спустя несколько десятилетий она стала править частью земли и провозгласила себя королевой. Легенда, ничего не скажешь. Что же касается тех, кто в свое время был с ней на равных, то им хоть и не удалось достичь ее высот, но в царство моря душ они все-таки вырвались. Чжумей, чье одеяние было украшено полными жизни цветами сливы, усмехнулась. Талант необходим, да вот только не стоит забывать и о удаче, а иначе даже самый талантливый из самых талантливейших не смог бы достичь вершины. Братье, в этот раз небесно-сказочный древний край едва ли сможет сослужить нам службу, и если на своем пути мы встретим удачу, то сможем заработать результаты, которые дались бы нам только спустя годы усердной культивации. Ячень кивком головы дал понять, что он был согласен с Чжумей. Она была права, удача была необходима, если он хотел совершить свой прорыв как можно быстрее. По правде говоря, удачу даже можно рассматривать как ресурс, ведь если ты обладаешь немалым запасом ресурсов, твое развитие поползет вверх в небывалой скоростью, и тогда ты точно заработаешь себе прочный фундамент. А если ресурсов не будет, то словно судьбой тебе будет предначертано слиться с толпой обычных людей в тот самый момент, когда твой талант иссякнет. Поливаемая ярким солнечным светом, пустыня, которой не было конца и края, стала вдруг видна на горизонте. Невыносимо высокая температура то и дело вытворяла невероятные трюки с воздухом. Пустынное песочное покрывало было гладким, как зеркало. Эта знойная древняя пустыня существовала с древних времен. Воздух в этом месте наполнен чистейшей и свирепой огненной энергией Юань, и ураганы этой энергии нередкие гости на этих землях. Мы не можем оставаться над облаками слишком долго, поэтому нам следует спуститься. Главный старшина приказал группе приземлиться в тот самый момент, когда они прибыли в пункт назначения. Обжигающие потоки ветра то и дело проносились мимо отряда небесной школы. Защищенные энергией Чжень, каждый, тем не менее, кожей то и дело ощущал жар. А ведь это был только самый край пустыни, в самом ее сердце температура могла быть в десятки раз выше. Следует также заметить, что неудача могла обратить самые элементарные вещи в нечто невероятно проблематичное. Хищники ветра пролетели меньше 5 миль под слоем облаков, и сразу же потоки рычащего пламени скопились со всех сторон и окутали группу. Ураган огненной энергии Чжень, сломим его вместе. Звучно прорычав эти слова, главный старшина выпрямился и расставил ноги на ширине плеч. Он глубоко вдохнул и возвел палец высоко к небе и тут же резко его взмахнул им вниз. Со звуком разорвавшейся плотной ткани поток огненных волн был растерзан фиолетовым лучом света надвое, в итоге и вовсе рассеявшись. В этот момент четвертый не смел даже шевельнуться. Он культивировал огненную энергию Чжень, а это значило, что его собственная энергия Чжень могла лишь, как бы комично и иронично это ни звучало, подлить масло в огонь. В схватке с врагами это было его преимуществом, но в данный момент недостатком, ведь одним только своим неверным движением он мог поджарить своих собратьев. Все остальные старшины не остались в стороне, и каждый из них нанес свой удар, посылая в воздух потоки силы, которые не позволили урагану разрастись и постепенно поглотили его. Ячень тоже оказался вовлечен в процесс, он также выпустил поток энергии. Однако совсем скоро его осенило, что его поток испарялся под напором сверхмощного жара, не достигая самого урагана. Все, кто успешно вырывался из ока урагана, был промокшим от пота насквозь и жадно глотал воздух. В центре ураган нелегко пришлось и хищникам ветра, у некоторых даже сгорели перья в некоторых местах, но, к счастью, ни один из них не был ранен. Радиус этой пустыни составлял около 80 миль, она была шире и размашистее самой нации ветров. А ведь согласно легендам когда-то ее размеры были еще больше, и тогда радиус ее составлял 500 тысяч миль. На земле этой также существовала страна, называли которую Знойное Древнее Королевство. Однако по стечению обстоятельств оно пало, и с тех самых пор пустыня с каждым годом уменьшалась, постепенно придя к своему нынешнему виду. Вдалеке группа неожиданно разглядела цианового цвета радугу, которая уверенно стояла на земле и пронзала само небо, словно небесная опора. А вот и цианового цвета радуга, а это значит, что древний край откроется через 3 дня. Сперва найдем нам место, где мы сможем скоротать это время. Своим резким и метким глазом главный старшина сразу приметил, что уже немало людей прибыло к радуге. Вскоре хищник ветра приземлился. Ячень закинул голову и взглянул на радугу. Перед ним предстало гигантское, сравнимое с размерами гор, природное сооружение, однако он не мог бы сказать наверняка, как она была образована. В месте, где радуга упиралась в землю и уходили далеко в ее глубь, можно было увидеть еле различимую дверь из света, высота которой была около 33 чжан, а ширина – 55. У подножья радуги уже тысячи людей разложили свои палатки. Все прибывшие носили самые разные одежды. Кто-то в желтом, кто-то в черном, а кто-то и вовсе в голубом или фиолетовом. Разнящиеся узоры на их рукавах говорили об их принадлежности к разным институтам. К этому времени прибыть успели и люди Изумрудного дворца боевых искусств. Из всех институтов боевых искусств именно они располагались ближе всех к пустыне. Само собой, то была лишь относительная близость, ибо им пришлось преодолеть путь как минимум в сотни миль, чего стоило одно только расстояние от края до сердца пустыни в 80 миль. В их числе были 8 воспитанников, из которых знакомыми Еченю оказались лишь 3. Юный мастер Изумруд Чжуан Фэй, Люусин и Цзи Сюэянь. Стоило ему только отвести от них глаза, как тут же окатившее его волнение заставило его зрачки сузиться. Как же много элитных воинов. Практически каждый из сотни юных воинов из абсолютно всех институтов были на уровне царства поздней сгущающейся реальности. Около 80% этих молодых парней и девушек были либо на уровне юного мастера, либо выше. 50% уверенно удерживали статус юного мастера, а десятки из этого числа выглядели столь же сильными, как линьцы. Можно было с уверенностью сказать, что с юным мастером Северным Снегом они были на одном уровне. Но это было не все, что Ячень счел удивительным, ведь он обнаружил также несколько воинов сходящегося царства Юань. Ячень уже успел насчитать 8 или 7, и это при одном лишь только взгляде. Он смело предполагал, что с прибытием новых воинов их станет еще больше. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 140. Глава 140. Скопление гениев 9 наций. Брат Е, Ло Ханьшань выглядел предельно серьезным. Нам следует быть осторожными в нашем путешествии в небесно-сказочный древний край. Прибыло немало молодых воинов с распределительного соревнования скрытого дракона. Юные воины с распределительного соревнования скрытого дракона, брови Еченя дернулись, и он вспомнил, что в прошлом году Чжуан Фэй занял 68-е место на этой самой ранжировке. Ну, само собой, в то время он всего-то был воином царства поздней сгущающейся реальности. В прошлом году на распределительном скрытого дракона все те воины, которые оказались на 50-м месте или ниже, были воинами пика царства поздней сгущающейся реальности, в то время как те, кто занял место от 50-го и выше, были воинами раннего сходящегося царства Юань. Десятка лучших же включала воинов пика раннего сходящегося царства Юань, среди которых оказались 3 лучших уровня полусходящегося царства Юань. Они представляли лучших воинов молодого поколения северной местности Чжо. Нельзя было сказать наверняка, но, кажется, они могли быть сильнее старого поколения. В особенности это относилось к 3 лучших. Я слышал, что со своим запасом сил они уже могут посоревноваться с лидерами лучших школ боевых искусств нации ветра, поделился знаниями Ло Ханьшань. «Тройка лучших может посоревноваться с пятью лидерами». Эти слова заставили удивиться не только Еченя, но и Чжумэй с Сюйцзин. Все трое зафиксировали взгляд на Ло Ханьшаня, который был единственным за последние десятилетия в небесной школе, кому довелось побывать на ранжировке скрытого дракона. Он был исключен впоследствии, но факт остается фактом. Ло Ханьшань уверенным кивком головы показал, что слова его абсолютно правдивы. Если вам не довелось увидеть их в бою на распределительных соревнованиях скрытого дракона, то вам не узнать, насколько они в действительности сильны. Те, кто по результатам соревнования оказался в десятке лучших, получают звание таланта чудовищной силы северной местности Чжо. Тройка лучших из их числа уже имеет право потягаться за право обладания титулом мирового гения. Если таким подвернутся удача и возможности, то они могут даже попасть в яды воинов царства моря душ, а, может, даже в само царство жизни и смерти. Таких молодых воинов можно с уверенностью назвать лучшим поколением последнего века. Я сказал вам, что они могут потягаться с пятью лидерами, да вот только подобные выводы я сделал на основе их результатов полтора года назад. А ведь кто знает, чего они достигли к этому времени. Они действительно настолько сильны. Чжумэй была весьма спокойна. Она никогда не зазнавалась, и это при том, что она являлась стершей сестрой облачной школы боевых искусств на небе. Но даже при том, что, как уже было сказано, нос она высоко не задирала, но гордость все равно имела, поэтому она невольно нахмурилась, услышав слова Ло Ханьшаня. «Я знаю, что вы мне сейчас не поверите, но вам необходимо знать, что троица лучших в распределительном соревновании скрытого дракона принадлежат трем лучшим нациям северной местности Чжо. Они обладают просто нечеловеческой способностью понимать и впитывать информацию, также их боевые искусства, которым они обучаются, в 10 раз мощнее наших. Вдобавок ко всему этому, у них никогда не бывает дефицита с источниками обучения. Этих трех факторов должно быть достаточно, чтобы вы смогли представить себе их силу. Да уж, моей силы, по сравнению с ними, теперь уж точно недостаточно. Подумал Ечень, подумал, а потом обратился к Ло Ханьшаню. Брат Ло, кто же эти могущественные воины с распределительных соревнований скрытого дракона? Ло Ханьшань, смотря на группу воинов с восточной стороны, сказал. Парень в кроваво-алой накидке с золотой отделкой, Мо Усюэ, относящийся к Институту боевых искусств седьмого ранга нации Рудра, известному как «Школа боевых искусств зловещей крови». Ему 22, и на распределительных соревнованиях скрытого дракона он занял 44-ю позицию. Люди зовут его лишенным крови мечом. Я слышал, что в прошлом году он достиг сходящегося царства Юань, и сделал он это раньше Чжуанфэя. Искусство владения мечом этого молодого воина, как и его прозвище, безжалостное и непринужденное. Глаза Еченя последовали за взглядом Ло Ханьшаня. В сотне метров на востоке среди группы из 7 человек в кроваво-алых накидках стоял бледный парень, который при этом больше всех выделялся. Его тело, как и описывал Ло Ханьшань, было укрыто такой же кроваво-алой накидкой, но уже с золотой отделкой. Стройный и высокий, в его грациозности скрывались нотки чего-то зловещего и убийственная аура. Он производил впечатление жуткого человека. Он опасен. Не секрет, что Ечень носил в себе невероятно сильную силу души, с которой особенно хорошо удавалось видеть и читать самые различные ауры. Именно благодаря ей Ечень определил, что Мо Усюэ был сильнее даже Чжуанфэя. Второй являлся сильным, но в то же время расслабленным бойцом, в то время как Мо Усюэ можно было сравнить с огромной, свирепой, ядовитой змеей, один лишь его удар мог привести противника к смерти. Вскоре Ло Ханьшань, опасаясь привлечь внимание Мо Усюэ, перевел взгляд куда-то в сторону северо-востока, где находился еще один, очевидно, выдающийся воин. А это, Юань Хиньин, и он тоже относится к Институту боевых искусств седьмого ранга нации ветров, дворец Небесного Орла. Ему 23, и на распределительных соревнованиях скрытого дракона он удостоился 59-го места. Его также знают под именем Орел-убийца. Что касается уровня развития, то он и Мо Усюэ идут ноздря в ноздрю, вот только методы ведения боя Мо Усюэ куда более бесчеловечны и жестоки. Он убивает лишь только ради самого факта убийства, и это веселит его и доставляет удовольствие. Они оба – монстры. Поговаривают, что на их руках кровь бесчисленного количества человек. Ныне оба этих воина являются воинами царства сходящейся реальности. К этому времени Ечень уже заметил Юань Хиньина, и причиной тому послужил вовсе не его высокий уровень развития, который, к слову, говорил о том, что Юань Хиньин не был равен Смоусю и в плане силы. Все дело было в его непреодолимо мощной убийственной ауре, которую он безуспешно пытался скрыть. Всем на континенте истинного духа было известно высказывание, которое гласило: «Убьешь 1000 противников, и твоя убийственная аура возрастет с этим числом». Смысл этого высказывания заключался в том, что убийственная аура воина будет расти с каждым убитым этим воином человеком. Испачкав руки кровью 10 000 противников, воин мог надеяться на то, что его убийственная аура, в конечном итоге, обернется зловещей энергией. Такая энергия не только обеспечивает воина силой, но также дает ему возможность морально давить на противника. Единственным в небесной школе, кому удалось убить свою первую 1000 человек, был Мэн Чун. Сила его хоть и не была выше, чем у кого-либо и его собратьев, но его убийственная аура очень сильно повлияла на его навыки владения мечом, со временем позволив тому убивать противников одним лишь взмахом его клинка. Такой результат, однако, на фоне достижений Юань Хиньина оказался песчинкой под ногами слона, уровень их явно разнился. А вот и самый настоящий убийца. Он определенно уже убил больше, чем 10 000 человек. Хотя, судя по убийственной ауре Моусюэ, которая вот-вот должна обернуться в зловещую энергию, он уже практически наступает ему на пятки. На счету Моусюэ должно быть уже около 6 000 или 7 000 человек. Подумал Ечень и потер свой нос. Ечень не мог ничего с собой поделать и наигранно улыбнулся. На данный момент на его счету менее 50 убитых, да и те были ради миссии. Ечень, по-видимому, слишком долго смотрел на Юань Хиньина, ибо тот все-таки обернулся и одарил Еченя улыбкой. Его отбеленные зубы в пугающей манере отсвечивались на солнце. В эту секунду Луханьшань Чжумэй побледнели. Убийственная аура Юань Хиньина была слишком мощной. Один всего лишь его взгляд, а какой агрессивный эффект он производит на людей. Обделенные мощью воины под давлением его взгляда могли даже изрыгнуть кровь, потому что при прямом воздействии она была способна на более ужасные вещи. Странным, правда, оказалось то, что Сюй Цзин, которая также словила его ужасающий взгляд, совсем не изменилась, так и оставшись умиротворенной. Что же касалось Еченя, то он имел при себе мотив меча, который не позволил бы Юань Хиньину причинить ему вред своей зловещей энергией, ибо мотив меча мог пройти сквозь любое зло. Юань Хиньин выглядел в какой-то степени пораженным, ведь только 2 из 4 людей оказались подвержены его зловещей ауре. Он бы не удивился, если бы только те, кто на него никак не отреагировали, были воинами сходящегося царства Юань, однако они оба находились на уровне царства поздней сходящейся реальности. Хе-хе, именно таких убивать приятнее всего, облизнулся Юань Хиньин. Спустя какое-то время Ло Ханьшаню удалось прийти в себя и успокоиться. Он страшился взгляда Юань Синьина, поэтому, дабы отвлечься, решил продолжить небольшую экскурсию в мир гениев распределительного соревнования скрытого дракона для своих собратьев.